После окончания школы я был еще целую неделю у моих родителей в Ратцин. Это были последние дни, которые я мог в покое проводить перед будущей многолетней жизненной бурей. Как хорошо, что людям не дано заглянуть в свое будущее. Что бы было, если бы я все это наперед знал? Слава Богу, что он это сокрыл. Мои родители догадывались о моем тяжелом будущем, о чем они часто рассуждали. В последнее время они особенно много молились. И за меня. Лично я еще не очень тревожился. Я все еще очень надеялся на флот. Я хотел на море. Я был молод и мечтал о приключениях. Мы все еще не хотели верить, что немцы войну проиграют. К сожалению, флот остался моей мечтой. 7 ноября я был призван в немецкий вермахт. Явиться я должен был в Позен. Мы сделали короткое прощание в узком кругу. Все мы были печально настроены. Много моих товарищей уже погибло или значились как без вести пропавшими. Будущее ничего успокаивающего не обещало. Дорогие родители мои предали меня в молитвах в Божьи руки и его водительству. Да и мне говорили не забывать молиться. К сожалению, громкий рев жизненной бури заглушил эти дорогие слова моих родителей, и со временем они совсем заглохли. Моего отца я видел тогда, когда мои родители проводили меня до вокзала в последний раз. Попрощался я и с господином Барч, который жил вблизи от вокзала. Наши Тисины жили прямо у вокзала. К ним мы заехали, и здесь я получил последнее наставительное слово от моих родителей и от моих сестер. Когда мы издали увидели подходящий поезд, я пошел по перрону, сел в один вагон и полностью погрузился в свои мысли. Какие чувства меня тогда мучили, я уже не помню, но все же я как-то мог себя спокойно держать. Из-за школы я к разлуке уже был подготовлен, и обучение для службы в вермахте прошло, а за 6 месяцев я получил хорошее образование, о чем у меня было свидетельство. Но из-за этого я мог бы раньше на фронт попасть. До Позена было не очень далеко, и вечером я туда прибыл. Вскоре я нашел то, чего искал. Было еще несколько таких, как я. Нам предоставили убежище, и на следующий день нас регистрировали, и нам надо было ехать на Козлин. В Козлин мы уже ехали целая группа в сопровождении 2 офицеров. Козлин расположен у самого Балтийского моря, и нам пришлось несколько раз пересаживаться. Там мы получили все, что солдату нужно, и несколько дней позже поехали мы для обучения на острова. В Артыгау, где я был определен к 4-й СМГ роте. Но так как я уже обучен был, меня назначили как связиста к командиру роты. Этим я был освобожден от тяжелого обучения, но должен был часто уезжать с командиром. Езда на мотоцикле была приятным занятием, и своей службой я был доволен. Между Рождеством и Новым годом пришел приказ, что наш батальон должен направиться на восток. Так как батальон еще не до конца был обучен, по пути их доучивали. 1 января 1945 года я должен был доставить письмо в штаб батальона и должен был лично командиру батальона устно передать наилучшие пожелания счастья к Новому году. Мне надо было ехать 6 километров, в основном по лесу с глубоким снегом. Мы все еще были по пути на восток. 31 декабря 1944 года мы вступили в деревню, чтобы канун Нового года отметить и дождаться нового 1945 года. А вечером деревенские жители, среди которых было много немцев из России, организовали истинно хороший праздник, чтобы нам, солдатам до отъезда на фронт, сделать радость. Все мы получили подарки, в основном сладости. Такой сердечный прием ободряюще действовал на нас. Мы забыли об усталости, и по всей деревне допоздна звучали веселые песни, которые мы пели вместе с молодежью. Это был последний луч солнца перед бурей. Это хорошее настроение должно было вскоре исчезнуть, к сожалению, на очень долго. 1 января тоже еще праздновали, но мне рано надо было на мотоцикле ехать в штаб. Он находился в соседнем селе. Проехал я благополучно, нашел штаб, и охрана меня ввела в комнату, где командир батальона, подполковник со своим адъютантом, капитаном, уже сидели за завтраком. Я поприветствовал их и дал все, что мне было поручено. Подполковник пошел мне навстречу, подал мне руку, взял у меня автомат, повесил в шкаф, повел меня к столу, где я должен был с ними завтракать. Во время еды они очень интересовались моим прошлым. Я должен был им много о России и о себе рассказать. Потом он написал короткое письмо моему шефу, повесил мне новый автомат на шею, попрощался со мной словами «Мы вскоре увидимся снова». В этом коротком письме было лишь написано, чтобы командир роты меня сразу в штаб направил. С этим командиром мы уже немного свыклись, и расставание было немного болезненным. Этот капитан имел много боевого опыта и хромал из-за ранения. Он очень любезен был всегда со мной. И теперь случилась для меня короткая перестановка. С новым шефом мне не суждено было долго быть вместе. Но того короткого времени хватило, чтобы в нас возбудить взаимные чувства. Мы звали друг друга не иначе, чем «мой сын» или «мой папа». Соответственно, с этим он ко мне и относился, и я во всем был послушным. По возрасту он мог бы мне быть отцом. Ему было около 50 лет, а мне 19. Мы ели и спали всегда вместе. Когда мы уже в бункерах жили, часто и под одним одеялом. Он очень любил езду, хотя у него были лучшие возможности для езды, чем на мотоцикле. 2 января опять двинулись на восток. Примерно неделю спустя мы должны были занять позицию. Ну вот мы уже недалеко от реки Вайхсель, севернее Ченстохова. Здесь ждали нападения русских. Наш батальон занял холм, полностью покрытый бункерами возле перекрестка дорог, где особенно большое движение вражеских танков ожидалось. Для этого нам доставили большое количество фауст-патронов. Теперь солдатам давали уже больше отдыха. Часто нас тревожили штурмовики. Положение обострялось, и каждый из нас чувствовал, что здесь вскоре должно что-то особенное произойти. В наши молодые сердца вкрадывались таинственные чувства, а на некоторых лицах отражался страх. У меня было немало времени, чтобы обо всем поразмыслить. Мне надо было поддерживать связь с соседними частями, и для этого мне приходилось много ездить и ходить. Слева от нас была дивизия «Великая Германия», куда мне особенно часто приходилось что-то доставлять и чего-то оттуда привозить. 17 января случилось то, чего мы боялись. Это было начало трагедии. Нас сразу отрезали от других частей и окружили. Возможно, они знали про наш батальон, что он состоит из российских немцев, так как нам через громкоговорители сообщали, что они нас не пощадят. Вскоре последовала атака. Со всех сторон подошли танки и начали нашу позицию обстреливать. Приказ был подпустить врага совсем близко, потом с достигаемого расстояния ударить из ручных противотанковых гранатометов. Когда они подошли к первым противотанковым рвам, чтобы прорваться, гранатометы ударили, и в одно мгновение горел 21 танк. Этого враг не ожидал. Они быстро оттянулись назад и больше не атаковали. Они убедились, что это бессмысленно. Мы хорошо зарылись в бункерах, и нас не так легко взять, как они думали. К тому же они сделали ошибку в том, что сразу нас объявили обреченными к смерти. Это означало, что они пленных не будут брать, потому что они нас рассматривали как предателей Родины». Что оставалось сделать с нашей стороны? Если уж так или иначе умереть, тогда не все равно как. Громкоговорители были целый день в действии. По-немецки и по-русски они выкрикивали на нас всякие проклятия и угрозы. Это, конечно, имело свое моральное воздействие. И, возможно, из отчаяния нашлись некоторые, которые пытали свою жизнь спасти бегством к русским, которых, однако, в большинстве расстреливали сзади свои же товарищи. Самое страшное было у нас, что снабжение вышло. Боеприпасов у нас было достаточно, мы их еще не расходовали. Часто штурмовали, нас тревожили, и артиллерия нас иногда обстреливала. Но наши не отвечали огнем. Так 2 дня мы сидели в наших бункерах. Офицеры все время собирались, чтобы посоветоваться, чтобы найти выход. Из-за того, что я всегда был с моим шефом, который мне все доверял, я всегда был в курсе дела. Наше положение было действительно трудным, как некоторые выражались, совсем безнадежным. Мы уже далеко в тылу были. От фронта уже ничего не слышно было. Он давно ушел на запад. Наши войска нас уже не могли выручить. Кто бы нам помог отсюда выбраться? Снабжение вышло, и враг беспрерывно кричал в громкоговорители, критиковал наше положение и грозил ни одного не оставлять в живых. Мы не могли еще долго оставаться в своих бункерах. Наши разведывательные группы каждую ночь выходили, чтобы найти слабые места во вражеском окружении. Однажды мой шеф разрешил и мне пойти. Мы пошли только вдвоем с его адъютантом и подползли вплотную к их позициям. Их дозор был слабым. Мы пришли к убеждению, что русские всегда пьяные были. Это использовали некоторые из наших солдат и прикрепляли магнитные мины к их танкам со взрывателем замедленного действия, которые после взрывались. 20 января утром на рассвете, после того, как наша разведка нашла слабое место в кольце, наш батальон совершил прорыв. Надо идти на север, но сначала попала под обстрел противоположная сторона нашей артиллерии и гранатометов, и так отвлекли внимание, потом начался прорыв. Все происходило в быстром темпе. Оставшееся военное оборудование взорвали, и весь батальон оставил холм. У нашей ударной группы было мало работы. Настоящая перестрелка началась тогда, когда батальон уже вышел из прорыва. Какие большие потери мы понесли во время прорыва, мы уже не могли определить, лишь потому, что для подсчета не было времени. Лишь трех тяжело раненых мы вынесли оттуда. Этим прорывом мы немногого достигли. Мы дальше оставались на занятой территории и дальше оставались под смертельным приговором, который враг нам объявил. Надежды на жизнь и дальше не было. Это разве что, если чудо произойдет, но в это мало кто тогда верил. Так безысходно было наше положение.